Глава 15. Галина. Вякнуть я так ничего и не успела, а через секунду в моем рту орудовал наглый и весьма умелый язык Назара. Его борзый напор снес не только все документы и канцелярию с моего стола, но и мысли, и сомнения из моей дурной башки. По-взрослому так по-взрослому. Последнее, что пронеслось в голове, и, вцепившись пальцами в ворот его рубашки, я дернула Назара на себя и начала отклоняться спиной на стол. Ловкие пальцы скомкали подол платья и, не церемонясь, задрали его до талии, треснули трусики, сдаваясь на милость завоевателя, вжикнула молния брюк и... «Ой!» — пискнула я и, распахнув глаза, уставилась на Назара. «Поздно, матрешка!» — прорычал он и, самодовольно усмехнувшись, начал двигаться, а мой рот на всякий случай заткнул поцелуем. «Неудобный стол?» «Не, не заметила. Стеснение и принципы?» «Ага. Валяются где-то там в пыльном углу, куда, кажется, Назар зашвырнул обрывки моих новых и дорогих трусиков. Жалко? Да вообще пофигу. Наплевав на... Да в принципе на все, я запрокинула голову и, подставив шею под жадные поцелуи, застонала в голос». Назар ускорился и, поймав мои руки, завел их мне за голову и прижал к столу. Бедная мебель жалобно скрипела. Я, слишком быстро приближаясь к пику наслаждения, орала, уже не стесняясь, а Назар метил мою шею и грудь засосами и утробно рычал. «Что это было?» Приходя в себя, подумала я, когда все закончилось. Назар уткнулся мне в шею и глухо рассмеялся, а я запоздало покраснела и ойкнула. «Я что, сказала это вслух?» «Ага, кажется, парочка оргазмов», — услужливо подсказал он, а я зажмурилась и, осознав, что вместо рокового охмурения произошла капитуляция по всем фронтам, мысленно чертыхнулась. Приподнявшись, Назар отстранился и, осмотрев мою распластанную и разделанную тушку, расплылся в довольной улыбке. Чувствуя неловкость, я поспешила поправить сдернутые лямки платья, а потом опустила руку вниз и, обнаружив кое-что непредвиденное, резко села. «Прости, не успел позаботиться о защите. Я полностью здоров, а в остальном... Надеюсь, это не проблема?» Пожав плечами, повинился Назар. Застегнув ширинку, он оглядел мой кабинет и, развернувшись, быстро ушел. Погрузившись в судорожные подсчеты дней своего цикла, я осталась сидеть на столе с раздвинутыми ногами и открытым ртом. Вот так просто получил заслуженную благодарность и ушел. Кобель! Господи, как же стыдно! Сама не поняла, в какой момент план по хладнокровному совращению конкурента пошел не по сценарию, но назад, как говорится, не отмотаешь. Теперь он думал обо мне, как о легко доступной и беспринципной девице, не иначе. Вон как резво ускакал. Ни пока, ни спасибо за секс. Чёрт. Неловко соскользнув со стола, я огляделась и, заметив свои растерзанные трусики, снова чертыхнулась. Эти клочки больше ни на что не годились. «Гадство! Как стыдно-то!» — пробормотала я. Схватив свою сумку, начала искать хоть что-то, чем можно остановить поток между ног, и, не услышав приближающиеся шаги, вспылила. «Дура! Катька меня убьет! Надо же было так опозориться!» «Ты о чем?» — раздалось от двери, а я вздрогнула и выронила сумку. Приблизившись, Назар сунул мне в руки рулон бумажных полотенец и, склонив голову на бок, улыбнулся. «Не знаю, как тебе, а мне все понравилось». «Ну еще бы!» Буркнула я и, покраснев, заворчала. «Отвернись, а еще лучше, выйди». «А мне казалось, что ты пьянее, чем кажешься». Отвернувшись, задумчиво произнес Назар и, тихо рассмеявшись, добавил. «Но знаешь, я даже рад, что все так вышло. Это было... это было ошибкой». Недослушав, отрезала я, а он оглянулся, вздернул брови и криво усмехнулся. «Вот как?» Смерив меня прищуренным взглядом, выдавил разочарованно и, выдержав паузу, пожал плечами. «Ну окей. Что дальше? Может, тогда присоединимся к празднику? Потанцуем, выпьем, пообщаемся, узнаем друг друга получше и... «Сдурел?» Покрутив пальцем у виска, возмутилась я и, уперев руки в бока, заворчала. «Если ты не забыл, я осталась без трусиков. Какие мне теперь танцы?» «Ну и что в этом такого? Если будешь себя хорошо вести, я никому не скажу. Обещаю!» Поиграв бровями, игриво проурчал Назар, а я задохнулась от возмущения и открыла рот для ответной шпильки, но в нашу перепалку бесцеремонно вмешались. Бегая за полотенцами, Назар не потрудился закрыть ни одну из дверей, и нашествие незваных гостей в полувзаимной грызне мы не заметили. Наш, ну очень содержательный диалог шел на повышенных тонах, и надежда, что никто ничего не расслышал, сразу же растаяла. «Кто тут без трусов?» Изобразив удивление и детскую непосредственность, поинтересовалась появившаяся в отделе Машка и, обернувшись, обратилась к кому-то за спиной. «Я же говорила, что они оба здесь». «Это я уже и так понял». Зайдя в отдел, пробурчал босс и, смерив меня дотошным взглядом, поджал губы и нахмурился. Густо покраснев, я опустила глаза в пол и, заметив, что стою босиком, юркнула за рабочий стол. На всякий случай потрогала прическу и, обнаружив на голове воронье гнездо, смирилась, что срам прятать как бы уже поздновато. «Что же вы, Галина, Романовна, от коллектива отрываетесь?» В свою претензию босс вложил максимум осуждения. Зыркнув на Машку, лучащуюся довольством, многозначительно кашлянул, но, не дождавшись закономерной реакции, перешел к делу. «У меня к вам серьезный разговор, а так как торжественную часть вечера вы пропустили, я решил...» «Не по своей воле», — перебив, заметила я и, покосившись на Машку, скрестила руки на груди. Она закусила нижнюю губу и, потупив взгляд, попятилась, без слов доказав свою причастность к моему заточению. Буравя свою обидчицу убийственным взглядом, я собралась нажаловаться по полной программе, но в разговор вмешался Назар. «Дядь, давай не сейчас, а? Ты все неправильно понял, и мы могли бы...» «А тебе лучше помолчать!» Взорвался босс и, обернувшись, рявкнул на свою фаворитку, не особо торопящуюся слинять. «С той стороны дверь закрой!» Подскочив от неожиданности, Машка пулей вылетела из отдела и, громыхнув дверью, помчалась по коридору. «Ну все, комета сплетен запущена. Что дальше? Под какой плинтус мне ползти?» «Дядька, ну ты не перегибай!» Насупился Назар, а Антон Петрович вдруг завис. Уставившись в одну точку, о чем-то задумался и, сменив гнев на притворную милость, обратился ко мне. «Галчонок, нам поговорить надо. Ты пока иди с коллегами, повеселись». «Веселиться, да? Ага, прям бегу и падаю». После того, как на вечеринку угорцевала Машка, заряженная скандальными новостями, я без трусов и в растрёпанном виде туда ни за что не сунусь. Вслух я, конечно же, этого не сказала, но решение приняла почти мгновенно. Подойдя к шкафу, вытащила свои вещи, переобулась и, подобрав сумку, продефилировала на выход, приняв максимально гордый вид.